Глава 55. «Бес, ты думаешь блок ставить?» Матвей двинул друга в левый бок. Не сильно, исключительно, чтобы показать, где пробел в его технике. Уже 2 дня тренируют Карима друзья, а он все дурака валяет, смеется в ответ и никак не хочет форму восстанавливать. Вот же засранец, сейчас зверя разозлит по-настоящему. Будет ой как больно бедному бесику. Может, хоть тогда начнет двигаться, а не плестись по рингу, как черепаха. «Нахрена мне блок?» Карим ржет, как конь, глядя на своего нынешнего соперника. «Звереныш, ты же все равно в меня не веришь». «Рот закрой», — Демьян подал голос, стирая улыбку с лица беса. «Еще одно слово, и выйду на ринг я вместо твоего любимого звереныша». «Тебе нельзя», — оскалился Карим, «иначе мышка меня убьет». «А я добавлю», — рычит демон, не сводя взгляда со старшего товарища. Знает, что тот боковым зрением за ним наблюдает. При этом не сводит пристального взгляда с Матвея. Ударил кулаками в перчатках друг от друга и двинулся на соперника. Зверь ушел от удара, поставил блок и снова двинул бесу под ребро. Чуть сильнее, чтобы наконец-то разозлить этого недоумка. «Твою мать!» – Матвей заорал, когда Карим сложился пополам. «Прекращай комедию ломать, я не сильно». «Ага!» – бес скривился, всем своим видом показывая, как несчастен. «Может, тогда друзья сжалятся и оставят его в покое?» «Ну, какой из него нахрен чемпион, скажите на милость?» «Ну, постоит на ринге пару раундов, разочек врежет сопернику, да и проиграет с чистой совестью. Главное, девочка останется с Матвеем в целости и невредимости. Остальное все такие пустяки, что даже внимания не стоит на них заострять». «Бес, не филонь». Матвей расслабился, не ожидая подвоха, и сделал шаг в сторону друга. Даже не понял, как ему прилетел хук справа прямо в голову. Да так сильно, что звезды перед глазами замелькали, и парень свалился на ринг. Тряхнул головой, сконцентрировал зрение на мужчине, правда, так и остался лежать с круглыми глазами. Чего-чего, а удара, причем внезапного и столь сильного, от лучшего друга зверь не ожидал. «Это считай, я избавился от ненависти». Бес усмехнулся, глядя пристально на Матвея. «К ней». Подмигнул, а после протянул руку. «А теперь вставай и тренируй меня. Обещаю». Повернулся в сторону Демьяна, который только открыл было рот, чтобы возразить. «Больше не филонить и глупости не говорить». Кивнул, чтобы демон успокоился. Да уж, нелегко им смотреть, как лучший друг на ринг выходит. Да и время как-то быстро пролетело. Матвей забросил свои дела, все свободное время посвящая Кариму. «Давай, бесик, я в тебя верю», — постоянно произносил, чтобы друг чувствовал поддержку и не сдавался раньше времени, ведь он же боец. Сила воли у беса, будь здоров. Пусть и с техникой проблемы, но и случаи бывают разные. Матвей столько повидал побед, в которые никто не верил, что Карим на их фоне выглядит чемпионом мира. Он обязательно справится и руки не опустит, ведь это же бес. К тому же преимущество у него перед соперником. Главное – вовремя разозлить их славного бесика, а там уже и победа не за горами. Арина встречала Матвея каждый раз с тревогой в глазах. Пришлось рассказать ей обое. Тяжело дался тот разговор. Избежать не получилось. Да и главное в отношениях – это доверие. Без него никуда. Уже разочек это сыграло против них. Второго раза Матвей допустить не мог. «Он справится. Вот увидишь», – успокаивал любимую девушку, когда слезы покатились по щекам. Женщины такие впечатлительные, но и сердце на части разрывается. Особенно, когда она плачет. «Он же меня ненавидит!» «Да брось!» Усмехнулся, перебивая Арину и прижимая к себе. Он уже давно перебесился. Поцеловал ее в макушку, однако девушка вырвалась. «Бес проиграет!» «Как ты не понимаешь?» Воскликнула, но тут же осеклась, потому что зверь оскалился. «Замолчи!» Смотрел на нее из-под лобья, больше не желая улыбаться. И шутить в данном вопросе он тоже не собирался. «И не смей так говорить. Он выиграет». Намеренно сделал паузу, чтобы с духом собраться. «Или ты в него веришь, или уходи». Встал с кресла и отошел к окну, демонстрируя девушке спину. Зверь ждал. Он дал ей право выбора. Пусть сама решает, что для нее важно. Матвей давить не станет. Только вот готов ли он, если Арина сейчас сделает выбор не в его пользу, и за спиной закроется дверь. Тишина, как обычно, давила, особенно когда не просто ждешь, судьба твоя решается. Может, зря Матвей все это затеял, ведь знает же, что любит его Арина, как и он ее, кстати, тоже, больше жизни, до помутнения рассудка. Точно мозгами поехал, когда не рядом с ней, и обязательно свихнется окончательно, если девушка сейчас уйдет. Ведь чувство ответственности в ней намного больше, чем в некоторых его знакомых. Можно даже сказать, гиперразвито, поэтому не исключено, что сейчас девушка считает себя виноватой. А в таком состоянии женские руки обняли зверя за талию, а щека прижалась к его спине. «Прости», — Арина тихо произнесла, дыша в спину парню. Его сердце колотилось, как бешеное. Как же долго, по сути, он ждал ее. Сейчас. Вроде и прошло пару минут, а такое чувство, что вечность. Зря сомневался, как оказалось. Его девочка не подкачала. Вряд ли уйдет. И не потому, что больше идти некуда. Просто зверь ей нужен, так же сильно, как и она ему. Дышать без Арины тяжело, да и жизнь без нее теряет смысл. «Прощаю», — усмехнулся, поворачиваясь к ней лицом. «Только больше так не делай». Двумя пальцами взял Арину за подбородок и, не дав ей вставить ни слова, дотронулся губами до ее губ. Медленно, не торопясь, ласкал каждый миллиметр кожи языком, еле сдерживая свое нутро, чтобы не наброситься на малышку. Так жаждал ее получить, так мечтал снова стать самым главным в ее жизни. И вот сейчас может все испортить, если страсть возьмет верх. «Я люблю тебя», — шептала Арина, а у Матвея все сильнее сносило крышу от ее запаха, ласковых пальчиков, нежного язычка. Зверь хотел попробовать заново, как это, быть кому-то нужным, любить и отдавать себя целиком. И сейчас нельзя все испортить, надо просто начать заново. Эта ночь перевернула весь его внутренний мир. Столько нежности и ласки он ни разу в жизни никому не дарил. Даже Арине. Тогда, 5 лет назад, еще долго корил себя, что сбежала из-за него. Мало внимания ей уделял, не смог заставить ее доверять, а по итогу остался один. Но работа над ошибками проведена колоссальная. Сегодняшней ночью, которая вроде как стала точкой отсчета в новых отношениях, они занимались любовью. Не просто сексом, страсть уступила место чувствам, настоящим, без фальши. И будущее наконец-то заиграло разноцветными красками.